Глава 72. Николай. «Может, это Аня первая начала?» Никак не может успокоиться моя мама. Она уже пошла по направлению к выходу, но остановилась. Ей очень хочется доказать окружающим и самой себе, что я не такой уж плохой. «Серьёзно?» На эту реплику Юлька поднимает бровь, смотрит на меня и даже перестает вертеть в руках ключи. Просто стоит, слушает дальнейшее препирательство моей и Аниной мамы. «Да что вы такое говорите?» Возмущенно отзывается теща. «Вы не знаете Аню, она бы никогда...» «Я знаю, что у нее есть мужчина. Недолго она горевала об измене Коле. Аню можно понять, ей больно. Сгоряча чего не сделаешь. Ну что же, сразу рушить семью?» «А вот тут я с вами согласна. Мне кажется, Коля раскаивается. И можно было бы попытаться...» Они все смотрят на меня. Я киваю. «Да, я раскаиваюсь. Я дико, невыносимо сожалею о том, что просрал свою семейную жизнь. Да и не только семейную. Я все просрал. И очень хотел бы вернуть». «Ну, ошибся Коля один раз», — причитает моя мама. «С кем не бывает». Тёща поджимает губы, почему-то смотрит на тестя. Он как-то странно мнется. И в эту секунду я внезапно понимаю, у них такое было. Он загулял, она его простила. Точно. Я не знаю, почему. Но я в этом уверен. То ли чуйка, то ли... Я это как-то считал по его взглядам и жестам. «Да, всякое бывает», — кивает тёща. «Можно и простить, если человек раскаивается. Каждый может оступиться один раз». Их слова мне как бальзам на сердце. Они меня поддерживают. Причем не только моя мама, но и Анина. А значит, надежда есть. Да, Аня сейчас психанула и замутилась с этим Ярославом. Это мне назло. Я понимаю. Я готов ее простить, если она простит меня. Я как-то даже воодушевляюсь, совершенно забыв о Юльке, которая ведет себя на удивление незаметно. А нельзя было о ней забывать. А вот всегда она мне не нравилась. Всегда знал, что от нее одни проблемы и неприятности. Но такого я совершенно не ожидал. «Один раз?» — влезает в разговор она. «Случайно оступился? Серьезно?» Все смотрят на меня, а она на меня. И я чувствую, как земля горит у меня под ногами. «В первый раз Коля оступился, когда еще Аня была беременна. У нее был жуткий токсикоз, она очень плохо себя чувствовала. А Коля, он же самец, он ждать не может. Не говоря уже о том, чтобы поддержать жену, помочь ей в этот сложный период. Вместо этого загулял. Да когда это было, я уже не помню. И она не может этого знать». Краем глаза вижу, что мама опускается на диван. Отец садится рядом и берет ее за руку. «Ему понравилось», — продолжает эта стерва Юлька. «После первой любовницы появилась вторая, потом третья. Однажды он даже притащил какую-то расфуфыренную шалаву на встречу с институтскими друзьями. Видимо, хотел похвастаться. Но друзья не оценили, и их жены так тем более. В общем, старые друзья перестали общаться с Колей. Но Ане никто ничего не сказал». Я смотрю на Юльку. Только на нее. Она давно считала меня мерзким. К ее презрению я привык. Встречаться взглядами со всеми остальными? Нет. Слишком тяжело. Потом были Маша, Даша, Алина, Татьяна. И это только те, о ком я узнала. Ну и последняя. Или надо говорить крайняя, да? Да, Коля? Чтобы не сглазить. Снежанна, та, с которой он уехал в Сочи, лишив детей денег на лагерь, на который обещал жениться. Да не собирался я на ней жениться, ору я. Что, и ее хотел кинуть? Да только кинула тебя она. Поспособствовала тому, чтобы тебя уволили с работы. Стерва. Какая же она стерва, эта Юлька. А вот что ей нужно? Зачем она везде лезет? Какого хрена она говорит это моим родителям? Анюта, естественно, знает все это от нее уже давно. Все молчат. И я как-то осмеливаюсь поднять глаза. Мама на меня не смотрит. Отец тоже уставился в стену. «К чему я это все говорю?» — спрашивает Юлька. «Просто я услышала, что кто-то тут пытается обвинять в чем-то Аню. А кто-то хочет, чтобы Коля вернулся в семью». В этот момент моя мама поднимается, отец тоже. И они просто уходят, так и не взглянув на меня, как будто я прокажённый. А зато теща высказывается по полной. «Какой же ты, Коля, гнусный подлец! Отвратительный мерзавец! Как ты смел так поступать с моей дочерью? И ведь притворялся хорошим человеком. Я еще тебя защищала!» Тесть не выдерживает и даже замахивается, как будто хочет ударить меня. Но потом бурчит. «Руки марать еще об тебя!» И они тоже уходят. «Довольно!» — ору я на Юльку. «В целом, да», — отвечает она. «Теперь никто не будет промывать Ане мозги по поводу сохранения семьи». Дальше я ничего не помню. Никак уходил, никуда пошел. Прихожу в себя в алкомаркете с бутылкой коньяка в руках. Так хочется забыться. А что уж теперь? До этого у меня была какая-то надежда все вернуть. Может, призрачная, может, очень-очень слабая, но была. Теперь надежды нет.